Ева Адамс. Проблема для майора под прикрытием. Глава первая. Дрожу так, будто меня закинули на Северный полюс голышом. Холодный воздух проникает в каждую клеточку моего тела. Но настоящий мороз исходит от мужика, который возвышается надо мной. Он чертовски огромный. Как скала с жестким пронизывающим взглядом. И я боюсь даже поднять на него глаза. Чувствую, как его дыхание почти касается моего уха и уже готова рыдать. Боже, как меня угораздило! Как я оказалась здесь? Почему я не убежала вместе со Светкой? Звенят вопросы в моей голове. «Отпустите меня, пожалуйста», — шепчу, едва дыша, надеясь, что мужчина хоть что-то услышит. Но он лишь изучает меня, а затем неожиданно хватает за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Обжигающие карие, почти черные. Они как два угля, прожигающие меня насквозь. Легкая полуулыбка на губах и жесткая щетина на щеках. Всей кожей чувствую жар, исходящий от мужчины. Если он продолжит так на меня смотреть, от меня и мокрого места не останется, все испарится. Мамочки. Ноги подкашиваются, я почти падаю. Лишь благодаря его крепким рукам удерживаю равновесие. Страх заполняет меня, как холодный поток воды. «Увижу еще раз!» Его низкий ракочущий голос звучит, как приговор. «Лучше не попадайся мне на глаза, поняла?» Полсекунды молчу, пытаясь осознать, что услышала. «Да», — киваю, едва сдерживая дрожь голоса. Получив свободу, я бросаюсь со всех ног к выходу. Бегу мимо нескольких мужчин, что стояли позади меня. Перед глазами все плывет, а слезы душат. Ноги словно ватные, не слушаются, спотыкаюсь на пороге. Толком не понимаю, что это за здание, но выглядит как заброшенный дом культуры или что-то вроде того. «Девчонку не трогать!» — низко говорит бандит. «Да, босс, как прикажете?» Раздаются разномастные голоса. Но один из них громко спрашивает, будто хочет, чтобы я точно слышала. «Шеф, ты уверен? Она слишком много видела!» Гнусавит он. «Тебя забыл спросить!» Рявкает тот, что отпустил меня. Слова его звенят у меня в ушах, как молот, упавший на наковальню. Я благодарю всех богов за внезапную щедрость этого бандита. Может, он понял, что на самом деле я ничего толком не видела? Бегу по узкому, затклому коридору, не оглядываясь. Сердце бьется где-то в горле. Тьма смыкается над моей головой, как только я выбегаю из кабинета, где меня держали. Как же я оказалась в этой адской ловушке? Мамочки, вот угораздило меня со Светкой на эти уличные гонки попереться. Я знала, что нормальные люди не шастают по таким злачным местам. Но нет же. Поддалась на уговоры и потащилась. Это же так интересно. Я никогда не видела стритрейсеров. А теперь бы дожить до утра. Холодная ночь окутывает меня, и я продолжаю трястись. Теперь уже от холода, перемешанного со страхом. Обнимаю себя и жмусь к краю дороги, ощущая каждый шорох, как удар по нервам. Куда идти? Где я вообще? Как бы я хотела сейчас оказаться дома. Но дом за много-много километров. А в Москве я всего лишь студентка и живу в общаге. Сейчас я бы все отдала за чашку горячего чая на маминой кухне. Убью Светку, когда увижу. Сама-то она свалила, когда полиция нагрянула, а я осталась одна. Я же даже не поняла, как и когда подруга испарилась. И я побежала, куда глаза глядели. А глядели они на мою беду в отдаленный темный переулок. Я спряталась за мусорным баком, надеясь переждать. А потом... Подпрыгиваю от резкого свиста, когда рядом со мной тормозит машина. «Эй, красавица! Хочешь, я тебя покатаю?» Кричит из открытого окна копейки какой-то беззубый паренек. Бросаю на него взгляд и ускоряюсь. После того, что я увидела, пока сидела за баком, и всего, что было после, этот дрыщ не кажется мне настоящей угрозой. И я почти бегу, не останавливаясь. И вдруг, буквально на мгновение, мимо меня проносится тень. И я слышу шум мотора. «Куда торопишься, детка?» Снова рядом со мной тормозит копейка, и беззубый урод пытается поговорить со мной. На мое счастье, выхожу на большую улицу, где гуляют парочки и веселятся компании. Легкое облегчение при виде людей, а этот недомерок уезжает. Замедляюсь и стараюсь идти под фонарями. Но в самом глубоком уголке сознания нарастает ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Оглядываюсь и до безумия боюсь, что кто-нибудь идет за мной. В каждой тени мне мерещится фигура того бугая, что держал меня за подбородок, а его грубые пальцы будто оставили метки на моей коже. Второй мужик явно был недоволен решением своего шефа отпустить меня. А что, если они передумали? Или решили проследить, чтобы узнать, где я живу? Сердце колотится, как птица в клетке. Если бы я сдержала эмоции, если бы только не ахнула, они бы никогда не узнали, что я там была. Я словно попала в плохой ужастик, где все предопределено. Персонаж издает звук, когда становится свидетелем преступления, и теперь все знают, что он — следующая жертва. Но я не хочу быть жертвой. И тут я слышу позади себя тяжелые шаги. Оглядываюсь на ходу, и странное чувство охватывает меня. Что-то очень опасное происходит прямо за моей спиной. Я поворачиваюсь и вижу, как из тени появляется тот второй, который притащил меня к своему начальнику. «Ну, здравствуй. Ты же не думала, что мы тебя так просто отпустим?» Его голос так похож на механический и бьет по ушам. Он делает шаг вперед, и я чувствую, как земля уходит из-под ног. Хочу убежать, но от страха запутываюсь в собственных ногах. А он хватает меня за руку.